Он на мгновение остановился и молча усмехнулся. Затем продолжал. «Конечно, у меня был ученый-наставник, как полагается, и, конечно, было бы разумно и правильно с ним посоветоваться. Это была просто моя обязанность. Но уж так ведется, Йозеф. Когда ты в трудном положении, когда ты сбился с пути и больше всего нуждаешься в том, чтобы тебя поправили, именно тогда тебе меньше всего хочется вернуться на прежний путь и поправить дело обычным способом. Мой наставник был недоволен моим последним отчетом за четверть. Отчет вызвал у него серьезные нарекания. Но я думал, что нахожусь на пути к новым открытиям или взглядам, и немного обиделся на него за его замечания. Словом, мне не хотелось идти к нему, не хотелось каяться и признать, что он прав. Своим товарищам я тоже не хотел довериться, но поблизости был один оригинал, которого я знал только в лицо и понаслышке. Один санскритолог по прозвищу Йог. И вот в минуту, когда мое состояние стало для меня почти нестерпимым, я пошел к этому человеку, чья одинокая и несколько странная фигура вызывала у меня усмешки и тайное восхищение. Я пришел в его келью, хотел обратиться к нему, но застал его погруженным в себя, в ритуальной индийской позе. Пробиться к нему нельзя было, он витал, тихо улыбаясь, в каком-то совершенно другом мире. И мне ничего не осталось, как остановиться у двери и подождать, когда он начнется. Ждать пришлось очень долго, час, еще два часа. Я, наконец, устал и опустился на пол. Я сидел там, прислонившись к стене, и все ждал. Наконец я увидел, как он понемногу просыпается. Он шевельнул головой, расправил плечи, медленно развел скрещенные ноги, и когда он уже встал, взгляд его упал на меня. «Что тебе нужно?» — спросил он. Я поднялся и, не подумав, не зная толком, что говорю, сказал, «Это из-за соната Андреа Габриэли». Он окончательно встал, усадил меня на свой единственный стул, сам сел на край стола и спросил Габриэли, что же он натворил своими сонатами. Я стал рассказывать ему, что со мной случилось, исповедоваться в своих сомнениях. Со скрупулезностью, показавшейся мне педантичной, он принялся расспрашивать о моей жизни, о занятиях творчеством Габриэли и сонатой. Он хотел знать, когда я встаю, как долго читаю, много ли музицирую, в какие часы ем и ложусь спать. Я доверился, даже навязался ему, поэтому я обязан был терпеть его вопросы и отвечать на них, но они смущали меня. Они все безжалостнее входили в подробности, анализировалась вся моя умственная и нравственная жизнь за последние недели и месяцы. Затем он вдруг замолчал, этот Йог. И когда я так и не понял, в чем дело, пожал плечами и сказал, «Неужели ты сам не видишь, где твоя ошибка?» «Нет, я не видел». И тут он поразительно точно перечислил все, что у меня выспросил, вплоть до первых признаков утомления, отвращения и умственного застоя, и доказал мне, что такое могло случиться только с тем, кто слишком свободно и бездумно предавался занятиям, и что утраченный контроль над собой и своими силами мне давно пора было восстановить с чужой помощью. Если уж я позволил себе отказаться от регулярных упражнений в медитации, то мне следовало, доказал он мне, по крайней мере при первых же скверных симптомах, вспомнить об этом упущении и восполнить его. И он был совершенно прав. Я не только давно уже забросил медитацию из-за нехватки времени, всегдашней лени и чрезмерной рассеянности, из-за чрезмерного усердия в занятиях и возбуждения, но мало-помалу перестал даже сознавать греховность этого постоянного манкирования. И вот теперь, когда я дошел почти до полного отчаяния, мне должен был напомнить об этом кто-то другой. И потом мне действительно стоило очень большого труда подтянуться. Я должен был возвратиться к школьным, самым начальным упражнениям в медитации, чтобы постепенно восстановить хотя бы способность сосредоточиваться и погружаться в себя.